6, 15 декабря 1899 года. Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Александрович, утром отправил вам письмо, а вечером получена рукопись «Всемирная выставка как встреча нового века». Эта рукопись Федорова утеряна, по содержанию, очевидно, близка к публикуемой в настоящем издании работе «Выставка 1889 года». Предполагалось поместить ее в журнале «Вера и разум». Встреча Всемирную выставкою XX века, праздника Рождества Христова, означает не уничтожение или отрицание выставки, а признание в ней изумительного богатства чрезвычайно остроумных, в высшей степени искусно сделанных игрушек и безделушек, свидетельствующих о такой талантливости, которая заслуживает аттестата зрелости, то есть перехода от игры к делу. Совершенно справедливо, что выставка есть отрицание всех 10 заповедей Ветхого Завета. Справедливо, что выставка чревата внутренними переворотами и внешними войнами. Блеск кимберлийских алмазов, если таковые есть на выставке, разве не свидетельствует о неизбежности столкновения соседей? Для любвеобильного христианства же, как ни прискорбны эти кровопролития, однако они свидетельствуют лишь о несовершеннолетии, о ребяческом увлечении и буров, и англичан блестящими камешками. Имеется в виду англо-бурская война 1899-1902 годов. Этот великий юбилей, объявляя войны шалостями, дает амнистию всему прошлому. Сейчас ходил в библиотеку. На улицах уже третий день лежит снег. Холодный ветерок, но солнце греет больше, чем у нас в феврале. Не то в домах. В Асхабаде и во всем царстве Аримана печи греют только самих себя. Горница же с Ормуздом — большие спорницы. Внутренность домов бог холода избрал местом своего особого пребывания. Не верьте, если вам будут говорить, что Ариман умер. Нет, он жив, как живы все языческие боги. О живучести их столько же свидетельствует выставка, сколько и о своем несовершеннолетии. Искусство человеческое, как оно выражается выставкою, бессильно против языческих богов. Но это искусство еще не дело, а игра. Юбилей Рождества Христова, объявляя все прошлое детским возрастом, открывает великую будущность человеческому роду, но эта будущность не придет сама собою, ибо она есть общее дело всех. Такой взгляд нельзя не признать христианским в православном, то есть вселенско-христианском смысле. Проект повсеместного построения школ-храмов, если бы он был узаконен Международную конференцию мира, стал бы началом дела. Если воззвание к построению школ-храмов находится в 4-й статье, то я очень опасаюсь, что она будет напечатана. Вы твердо уверены, что статья «Выставка как встреча нового века» не будет напечатана в светских журналах, потому что выставка составляет любимую игру всех партий, за одним, впрочем, исключением. Толстой, осмотрев выставку, пожелал динамитцу. В 1882 году Толстой вместе с Федоровым посетил Всероссийскую промышленно-художественную выставку в Москве и по окончании обозрения сказал Федорову, указывая на здание выставки, «Динамитцу бы». Федорова, при всем его критическом отношении к выставке, возмутил такой культурный нигилизм Толстого. Конечно, если даже к строгому осуждению выставки присоединить снисходительный взгляд, указанный в настоящем письме, то и тогда, полагаю, светские журналы не напечатают ее. Я же, со своей стороны, думаю, что на духовные журналы, которые гораздо либеральнее и трусливее светских, еще менее можно положиться. Нужно бы еще во имя детей, отправляемых на выставки, сказать несколько слов. В статью вы столько вставили своего и очень хорошего, что должны подписать своим именем. Мне кажется, что в вашей статье христианство отождествляется с аскетизмом. Страница 6 и другие. Кожевников редактировал эту статью Федорова. Ему принадлежал и выбор эпиграфов к ней, которые вызвали критику Федорова. Третий эпиграф с правой стороны, то есть христианский, по моему мнению, дает неверное освещение первым двум христианским же эпиграфам, а третьему, языческому «твори», противопоставлено христианское «помышляй», то есть языческое дело заменяется христианскую лишь мыслью. Я решительно ничего не имею против помещения вашей статьи в журнал «Вера и разум». По моему мнению, учение, имеющее целью примирение светского с духовным, при неполном частичном изложении, то есть в виде небольших статеек, будет отвергаемо той и другой сторонами. Для одних оно будет казаться диатрибую из времен невежества, а для других — неверием. Будет отвергнуто и теми, которые, по-видимому, имеют ту же цель, называясь верою, а вместе и разумом. Впрочем, попытайтесь. Препровождая рукопись, прошу, если не будет напечатана, возвратить ее.